Ты сам признавал? Ты сказал, что всегда уходил, как только отношения начинали осложняться, с осуждением напомнила Полли. Я далека от совершенства. Многое во мне задевает и раздражает тебя. Но я не думала, что этой ночью ты вернулся домой только для того, чтобы заняться со мной сексом. Полли из последних сил боролась со слезами. Я для тебя просто что-то новенькое, а потом сразу после. Ты даже не задумался о моих чувствах и все опошлил. При ее последних словах Рауль резко повернулся. Я сказал всего лишь, что любовь не обязательно в постели. Но зачем ты сказал это? Не в силах больше скрывать раздирающую ее боль, прошептала Полли. Ведь ты знаешь мои чувства к тебе. Я думаю, ты и всегда знал. Рауль стоял, напрягшийся, как струна. На заострившихся скулах ходили желваки. Ты пожалеешь об этих словах. Нет, мне нечего терять, пробормотала Полли, не кривя душой. Я люблю тебя безумно, и ты понял это даже раньше меня самой. И если бы у тебя хватило порядочности, тебе следовало исчезнуть из Вермонта. Ты знал настоящую причину, почему я настаивала на браке, хотя и обозвал меня в разговоре с Дигби золотоискательницей и шантажисткой. Моя любовь, как постыдная тайна, которую ты хочешь скрыть даже от самого себя. Но я не хочу жить во лжи, Рауль, и не буду. Опустошенная собственным признанием, Полли соскользнула с кровати и направилась к двери. «Я не могу дать тебе любви!» — воскликнул Рауль. «При небольшом усилии с твоей стороны ты бы мог начать с уважения, иначе если ты даже не попробуешь, я тоже перестану любить тебя, и тогда ничто не удержит меня рядом». Я не стану половой тряпкой, которую всегда можно отпихнуть ногой в сторону. Не оглядываясь, Полли вышла из комнаты. Она пошатывалась, как пьяная, не веря, что осмелилась высказать все это в лицо Раулю. Ей казалось, что ноги вот-вот откажут, и она не доберется до гостевой комнаты, куда Рауль сослал ее вечером. Все начиналось так красиво и восхитительно, а закончилось душевной агонией и полным крахом их отношений. Когда дверь в комнату резко распахнулась, Полли подскочила от неожиданности. Рауль легнул дверь за спиной, и она с треском захлопнулась. Он навис над сжавшейся Полли, испепеляя ее пылающим взглядом. «Да, я делал ошибки», — сказал он. — Но в отличие от тебя, я признаю их. — О чем ты? Полли чувствовала себя настолько душевно опустошенной, что с трудом могла говорить. — Пусть я разочаровал тебя в Вермонте, но и ты разочаровывала меня. Удивленная его словами, Полли подняла голову и наткнулась на холодный, обвиняющий взгляд. «Если бы ты была на самом деле такой честной, какой себя считаешь, ты бы сказала мне тогда, в Вермонте, что ждешь ребенка. Но нет, тебе было выгодно хранить молчание. Мы оказались абсолютно равны. Каждый утаивал свой секрет. Ты, что беременна, а я, кто я есть на самом деле». Густой румянец окрасил щеки девушки. Слова Рауля повергли ее в шок. Оказывается, и ее можно обвинить в неискренности. Пусть она не лгала, но она действительно утаивала правду в своих интересах. Она боялась признаться в беременности, полагая, что после такого признания он с отвращением отвернется от нее. Какая ирония судьбы! Он все знал, хранил трусливое молчание, а теперь смеет обвинять ее в нечестности. Но она действительно обманывала его. «Ты прав. Мне нечего возразить», — хрипло произнесла она. «А если, по-твоему, я вернулся домой только для того, чтобы заняться с тобой сексом, то, выходит, я обделен женским вниманием? Нет, я просто решил не оставлять тебя одну на новом месте, иначе тебе будет страшно, и ты совсем разуверишься в нашем будущем». Полли судорожно сжала пальцы в кулаки. Она уже почти не слышала Рауля, только кивала. «Ты действительно считаешь, что, угрожая оставить меня через 5 месяцев, тем самым укрепляешь наш брак?» Полли вздрогнула, как от удара кнутом. Глава 9. Конюшня Рауля, даже не конюшня, а конный центр, представляла собой огромный комплекс, расположенный в миле от ранчо. Полли положила Луиса в коляску и отправилась по асфальтовой дорожке прогуляться, а заодно и посмотреть на это строение. Стояла изнуряющая жара, настроение у Полли было хуже некуда. Она очень боялась, как бы кто-нибудь не заподозрил ее в преследовании собственного мужа. Печальная правда заключалась в том, что она практически не видела Рауля уже несколько дней.